Я могу понять, как Иван Петрович, это вы? Да, я. Меня зовут Гришин Михаил Александрович, старший специалист Сбербанка России. Но. Ваше досье было передано для сопровождения процедуры судебного дела производства. Разговор наш записывается. Но. В настоящий момент ввиду неоплаты вами задолженности перед ПАО «Сбербанк» по кредитной карте, банком подготовлено заявление в суд. Вы в курсе, правильно понимаю данную ситуацию? Ну, в курсе, да. А чего вы звоните каждый раз? На текущий момент задолженность в полном объеме, согласно требованиям банка, это 225 650 рублей, необходимо погасить в течение 3 дней. Уточните, пожалуйста, где планируете брать денежные средства для оплаты долга? Нигде не планирую. Сначала выставите требования, как это положено, на бумажном носителе в мой адрес. И будем читать. А потом пойдете в суд, как и хотите. И в суде уже разберемся с вами, с мошенниками. Алло, вы там живой? Алло. Вы не готовы вопрос решать, Иван Петрович, самостоятельно? В смысле? На досудебном этапе. Я вам говорил, забудьте про меня и все, и тогда останетесь более-менее целыми. Нет, что, как угрозу воспринимать с вашей стороны? Да как хотите воспринимайте. А что такого-то? Ну воспримите как угрозу. Ну, мне вот похуй. То есть вы диалог с банком не готовы вести конструктивно? Я же вам еще 4 месяца назад сказал, если не больше. Да какой 4? 4.5 года назад сказал. Идите в суд, я только в суде с вами буду разбираться. Вы что-то сиськи мнете, блин, уже больше 4.5 года. Какое-то время вообще не звонили, там, 4 месяца. Вообще о вас ни слуху, ни духу не было. Сейчас что начали опять звонить? 2-ю неделю мне уже названиваете, говорите, что передали дело в суд. Ну так ради бога, только не забудьте мне документы прислать. Все, которые необходимы, и договор в том числе. И в суде с вами пообщаемся. Я же давно уже сказал, что... В каком плане вам договор прислать? Договор можете в суде увидеть. Вы не знаете, как подается исковое заявление в суд? Я с этим юридическая служба занимается. А, ну то есть вы не в курсе. Ну ладно, тогда вопрос снимается, потому что что толку с вами разговаривать, если вы не знаете ни хрена. Ну, так вы не готовы решать вопрос, Иван Петрович? В смысле решать вопрос? Я уже все решил. Я же вам сказал еще 4.5 года назад, что я все решил. Ну, так возвращайте банку денежные средства. Его. Какие банку денежные средства? Вы сумасшедшие, что ли? Я же вам сказал, что банку я ничего не должен. На каком таком основании? Ну, вы мне должны деньги? Встречный вопрос. Вы мне должны деньги? Вы о чем, Иван Петрович? Я спрашиваю, вот ответьте, да, нет. Вы должны мне деньги? Ну, у нас с вами нет договорных отношений, а у банка с вами есть. Нету, в том-то все и дело, что у меня с банком тоже нет договорных отношений. Я как запросы сколько ни делал в банк, мне банк так договоры не смог предоставить. Ага. И вы об этом прекрасно знаете. Так он его вам только в суде предоставит. Ну, все тогда, вперед. Копию могут предоставить вам. Да и копию не могут предоставить. Оригинал только в суде. Да и копию не могут. Потому что в отделении банка мне подтвердили, что договора нет. И у меня есть все письменные ответы банка. И, на те запросы, которые я делал. И вы об этом, по-моему, прекрасно знаете. Только дурака валяете вот сейчас этими звонками. Я вам давно уже сказал, 4.5 года назад, давайте в суд. Если считаете себя ущербными, потерпевшими, подавайте в суд. А в суде вы должны будете предоставить договор в том числе. Но вы его не предоставите, потому что у вас его нет. Его нет в природе. Алло, вы живой? Алло. Мы в суде решаем вопрос, Иван Петрович. Вы готовы сумму больше оплатить за счет исполнительного сбора? Правильно понимаю? Имуществом будете отвечать по обязательствам? Я не собираюсь перед вами ничем отвечать, потому что вы в суд... передо мной не будете, перед организацией будете. Я вам говорю, перед вами имеется в виду Сбербанк. Вы здесь при чем? Вы от лица, вы от собственного лица звоните, что ли? Нет, конечно. Ну а зачем тогда вот этот риторический оборот? Вы мне ничего не должны, вы передо мной отвечать не будете. Вы прекрасно понимаете, что я говорю перед вами, это значит перед банком. Я вам еще раз говорю, что перед банком я ничем отвечать не буду и не собираюсь. И взыскать банк ничего с меня не сможет. Просто по одной той причине, что нету кредитного договора. И в суд пойти банку не с чем. Я брал дело, когда банк подал заявление на выпуск судебного приказа. Я судью пропесочил. Я говорю, на каком таком основании вы приняли решение в пользу банка? Там даже договора нет. На что она передо мной там извинялась и тут же отменила судебный приказ. Чтобы я дальше не стал форсировать по ее как бы компетенции дела. Она извинилась передо мной. И сказала, да. То есть вы денежные средства банка, Иван Петрович, вы утверждаете, что не использовали. Я правильно понимаю? Да. А кто использовал их в таком случае с вашей карты? Без понятия. Что вы? Без понятия. Без понятия? Угу. Я вас понял. Я с ваших слов по кредитному продукту буду вынужден отказ от оплаты зафиксировать. Да зафиксируйте поглубже. Вопрос. И не звоните больше уже, надоело просто. Подавайте. Нет, звонки будут вам поступать повторно. Зачем? Звонки будут поступать. Объясните мне, зачем? Федеральный закон 230-й, ознакомливайтесь, пожалуйста. Нет, зачем? Вы же у нас юридически грамотный человек, Иван Петрович. Я понять не могу, зачем? Вы слышите вопрос, который я вам задаю? Зачем вы будете звонить мне, если толку от этого нет? Вы будете тратить деньги вашей корпорации. Зачем вы будете это делать? Не надо этого делать. Я вам еще раз говорю, подавайте в суд. Давайте, Иван Петрович, вы решение за банк не будете принимать? Я буду принимать за вас решение. Я научу вас, сук, родину любить. Я понял, вы еще и конструктивно не готовы диалог вести. Конструктивно не готов диалог вести ты.